А, Валентина Петровна? А это снова беспокоит вас Меньшиков, Дмитрий Анатольевич. Я папа Марии. Алло. Ну-ну. Ну вы на свадьбу-то придете? Чего? На свадьбу вы придете? Нет, здоровье не позволяет. Ну как же, у вас же единственный внук. Если уж так получилось, что два молодых сердца полюбили друг друга. Тем более там скоро ребенок родится. Давайте хоть познакомимся с вами. Хуйню несешь! Наш парень ни с кем не ебался. Ну, вали... Его в комиссию отправили. Врач сказал, что он еще мальчик. Хуйню, блядь, несешь! Валентина Петровна. Мы все проверили, за деньги все проверили. Я тоже проверил все за деньги. Да что, его хуй еще не ебался, паскуда? Экспертиза показала, что Мария Меньшикова, моя дочь, беременна от Руслана Выборного. Блядь. Валентина Петровна, я же с добром звоню вам. Каким добром? С добром. У меня есть 4-комнатная квартира в Питере, в центре города. И я твою квартиру хотел. На Невском проспекте. Валентина Петровна, 62 миллиона рублей она стоит. Я бы хотел ее вам подарить, как родственнице. Нахуй она мне нужна, на тот свет ее не возьмешь. Ну а вы свою квартирку Русланчику с Машей подарите. Да что ты, человек, ты судьями распоряжаешься, блядина худая. Ах ты тварь, ах ты аферист ебаный. Я тебя посажу, ебена мать. Я профессор Меньшиков. Валентина Петровна, я заместитель ректора Санкт-Петербургского государственного университета. Я профессор Меньшиков. Ну что ты? А вчера ты был полковником. Я полковником никогда не был. Я даже в армии не служил, Валентина Петровна. Какой же я полковник? Ну, профессор, за хуйню тебе старуха нужна. Ну, вы теперь наша родственница. Чего? Ну, моя дочь Мария. Она скоро станет женой вашего Русланчика, моего зятя. Понимаете? Валь. Да. Ну на свадьбу что вам подарить? Чего? Что им подарить на свадьбу? Мы как бы отдельно каждый будем на свадьбу подарок дарить? Или вот мы как родители... Пошел ты нахуй! Ты ёбнутый паскуда! Ну Руслан уже есть 16. Давайте вы к нам в Санкт-Петербург переедете. В культурную столицу. Я вас приглашаю. Ты меня не наебешь своим Петербургом, ебаный. Сам туда езжай, паскуда. Так я там живу, Валентина Петровна. О, Валентина Петровна. Так невежливо бросать трубку. Я ваш родственник уже. Иди ты нахуй, блядь. Давно ёбнулся, к психиатру беги, сука. Скажите, у вас есть у Руслана права категории Б? Чего есть? У Руслана есть права категории Б. Это что за права? Водительское удостоверение есть у него? Нету. Но он машину умеет водить? не умеет. Ну, я ему давайте на свадьбу подарю права и новый белый Мерседес. Нахуй он ему сдался? Ну, он будет ездить, он же учится где-то. Он водить не умеет. Но он научится, там делов-то. Валентина Петровна, давайте дружить с вами. Пошел нахуй, нахуй ты мне сдался, паскуда, отъебись, я тебя посажу, я в милицию напишу, твои аферы права провязываешь, блядь. Да я не Игорь, я Дмитрий Анатольевич Меньшиков.